Глава 20. В ту ночь, когда Лондон был охвачен беспорядками, Кэтрин ночевала у рыботорговца. Она на несколько часов забылась тяжелым сном, но вскочила, разбуженная колокольным звоном, призывавшим к заутренне, на церковь святого Магнуса. Она поспешила в кухню, где пессонеры приветливо поздоровались с ней и рассказали последние новости. В конечном итоге ничего особенно страшного не случилось. По словам мастера Гая, герцогу и Перси каким-то образом удалось спастись. Тут Эмма знаком дала понять Кэтрин, что не открыла ее роли в этой истории. Кажется, сам епископ Кортней в конце концов обратился к народу, выбранил зачинщиков и сказал, что они зашли чересчур далеко, что ему стыдно за свою паству. Так что бунтовщики один за другим разошлись по домам, довольствуясь тем, что сбивали ланкастерский герб, где только видели, и пачкали его грязью и испражнениями. «Теперь-то я рад, что герцог остался невредим», — сказал Гай, надевая кожаный передник, запачканный рыбьей чешуей. «Ночью поработали на славу. Хорошо, что выпустили этого незаконно арестованного из дома Перси. Теперь маршал уж не возьмется за такие штучки». «Что же это был за арестант?» — спросила Эмма, радушно пододвигая молчащий Кэтрин блюдо с яичницей. «Какой-то парень из Норриджа. Я сам его не видел. Говорят, он смерть, как боится герцога». Хозяйка Эмма вздохнула. «Ты что же, олух, думаешь, этим все и кончилось? Пойми ты своей дубовой башкой, что на побоище ответят побоищем. Или ты думаешь, герцог улыбнется и скажет спасибо?» Рыботорговец выпятил губу и сказал упрямо: «Он не должен был трогать наших свобод, не должен был поднимать руку на палату общин». Женщина снова вздохнула. «Да, у общин сейчас нет при дворе друзей». Она ласково потрепала по плечу Кэтрин. «Ты совсем не ешь, миледи». «Простите», — сказала Кэтрин, — «я не могу. Я должна ехать в Совой. Слава богу, кажется, леди Филиппа и Хэвис не пострадали. Прошлой ночью я о них забыла». «Да, бедная девочка, ты забыла обо всем, кроме беды, что грозило одному человеку», — подумала хозяйка Эмма и сказала. «Ты не можешь ехать одна. Гай, отправляйся с ней. С тобой она будет в безопасности». Рыботорговец проворчал, что его на пристани ждет большая партия сельди, что подмастерьев надо подгонять, а то работать не будут, что нужно доставить рыбную похлебку в дом собраний гильдии. Но в конце концов снял свой передник и, посадив Кэтрин позади себя на огромного гнедого мерина, выехал со двора. Он был человек добродушный, и ему очень нравилось миловидное лицо Кэтрин, но он все больше уверялся, что преданность Хэвис этой женщине была неуместной, даже опасной. Смертельная ненависть, предметом которой стал герцог, могла ударить и близких к нему людей, да, впрочем, уже и ударила. И хоть мастер Гай и не был трусом, ему не очень понравились кое-какие высказывания, слышанные им накануне, о его собственной связи с герцогом через его упрямую дочь. Они ехали в мрачном молчании, пока не пересекли мост Флит-Бридж. Тогда он сказал: «Как долго ты собираешься там пробыть, миледи?» Он думал, что раз уж Хэвис нельзя заставить порвать договор с леди Свинфорд законным путем, да Хэвис и слышать об этом и не пожелает, то чем дальше они уедут, тем лучше. «Недолго», — ответила Кэтрин с холодным бешенством. «Я об этом позабочусь, мастер Гай». «Значит, в Кеннилуорт или в Лестер?» «Нет», — ответила она, — «в Линкольншир, домой». «О, святые Симон и Иуда!» Гай изогнул свою толстую шею, оглядываясь на Кэтрин. «А герцог разрешит? У вас ведь с ним, наверное, договор. Ты ведь гувернантка его дочерей, помимо всего прочего». «Не думаю, что герцог станет меня удерживать», — сказала она, неестественно прямо держась в седле. «И потом я не крепостная, чтобы держать меня против моей воли». «Хм», — буркнул Гай, думая, что беспорядки сильно напугали ее и заставили вести себя благоразумнее. «Это очень здравая мысль». Кэтрин не ответила. Мерин неторопливо двигался по Стренду. Они миновали маленькую церковь святого Климента. Кэтрин проезжала мимо этой церкви раз 50, не обращая на нее особого внимания. Сегодня же, поглядев на нее, она как будто вернулась на 11 лет назад. Она увидала на паперти священника, рыцаря с волнистыми волосами и девушку в венке из садовых цветов. Рыцарь и девушка стояли, взявшись за руки, а священник читал: «Любить и беречь с этого дня до смерти». Она отвернулась от церкви и смотрела прямо перед собой. Вдруг мастер Гай от неожиданности вздрогнул и воскликнул: «Смотри-ка, что там сделали!» Кэтрин глянула на старушку возле ворот. Огромный 5-футовый герб Ланкастеров сорвали и повесили вверх ногами. «Вот что делают с предателями и изменниками», — сказал мастер Гай и вдруг усмехнулся. «Ха, а леопарды такие смешные, стоят на голове и болтают лапками». Он весь заколыхался от смеха. «Ради бога, прекратите!» — воскликнула Кэтрин, стукнув его по плечу. «Разве вы не понимаете, что вы все с ним делаете? Кто способен выдержать клевету, ненависть? Вы же знаете, что он не изменник. Будьте вы все прокляты!» Она соскочила с лошади. В этот день, не в силах успокоиться, она вышла в сад. Было прохладно, подстриженные живые изгороди из тиса и розовые кусты окутывал серый туман. Но она набросила поверх шерстяного платья плащ на беличьем меху. Она бродила по пустынным дорожкам, вымощенным кирпичом, и обдумывала свое только что принятое решение. Она завтра уедет отсюда. Она заберет детей и поспешит в Линкольншир и дальше в Кэтлторп. Джон, может быть, какое-то время будет сердиться, что она забрала двух малышей из роскошного Кеннилуорта. Но поскольку, очевидно, они его интересовали не больше, чем она сама, его возражения останутся чистой формальностью. Не будет у него и оснований упрекать ее в дурном исполнении обязанностей и по отношению к Элизабет и Филиппе. Пока он не найдет новую гувернантку, леди Дейкер здесь, в Савое, будет счастливо прислуживать Филиппе и в восторге от того, что избавилась от меня, — думала Кэтрин. Что ж, она знала, что большинство дам обращались с нею пренебрежительно, когда герцога не было рядом. Уверенная в его любви и покровительстве, она не обращала внимания на эти обиды. Теперь все изменилось. Она ходила между заиндевевшими тисами и горько размышляла над практическим устройством своей дальнейшей жизни. Она не откажется от доходов с владений и годовой ренты, пожалованных ей герцогом, поскольку считает себя обязанной обеспечить его детям сносную жизнь в Кэтлторпе. Но больше ей ничего не надо. Она снова станет независимой и одинокой, вырвав из своего сердца эту гнусную непристойную страсть. Она взглянула на перстень, который он надел ей на палец в Пиренеях, обручальное кольцо. Она задержала взгляд на прозрачном сапфире, камне, символизирующем постоянство. Ее губы сжались, она сорвала перстень с руки и подошла к реке. В Встав на мрамор пристани, вытянула руку над плещущей водой. «Нет, не могу», — сказала она через минуту, отходя от реки. Она спрятала перстень в кошелек с вышитым изображением своего герба, кабанов Свинфорда и колес святой Екатерины. Этот герб придумал для нее он. «Неужели я сама по себе ничто?» — подумала она с тоской. «Неужели я могу жить только воспоминаниями о нем?» Она опустилась на каменную скамью. Ее глаза, не отрываясь, смотрели невидящим взглядом на каменистые холмы Ламбет-Мура по ту сторону реки. Туман сгущался, и ниже по течению тусклый лимонный свет над Лондоном становился все более блеклым. Одна за другой городские церкви начинали звонить к вечерне. Неподалеку серебристый звон рассыпала дворцовая часовня. Кэтрин беспокойно задвигалась на скамье. Колокола заглушили звук весел. И Кэтрин заметила приближавшуюся по реке баржу, только когда та вынырнула из тумана совсем рядом с пристанью. Не желая, чтобы на нее глазели, Кэтрин быстро пошла к лестнице, но обеспокоенный голос окликнул ее. «Миледи Свинфорд, это вы?» Она обернулась и узнала по шляпе с пером и порыжевшему плащу Робина, который махал ей рукой с носа баржи. Она спустилась по ступеням и встала, ожидая, пока гребцы подведут баржу к пристани. «Итак ты вернулся», — тихо сказала она. «Я слышала, ты хорошо справился с поручением, Робин». Юноша спрыгнул на пристань и воскликнул. «Меня послали за вами, миледи. Я должен привести вас в Кеннингтон. Мы должны немедленно отправляться». «Нет», — без улыбки ответила Кэтрин. В тумане ее лицо светилось, как жемчужное. Глаза смотрели холодно. Робин наблюдал за ней с изумлением. Веселая, смешливая молодая женщина, его драгоценнейшая подопечная, превратилась в суровую даму с чужими глазами. Он заговорил, запинаясь. «Но, миледи, это приказ. Вас официально вызывают в Кеннингтонский дворец». «Это очень любезно со стороны его высочества», — сказала она. «Можешь передать ему, что он был весьма учтив по отношению ко мне, когда находил, что для этого есть причина. Однако, послав тебя предупредить его об опасности, я не сделала ничего такого, чего не сделал бы последний из его слуг». Робин моргнул и, опустив глаза, сказал печально: «Вас вызывает не его высочество». Колокольный звон смолк, на пристани стало тихо. «Кто же тогда?» — спросила Кэтрин. «Принцесса Джоанна, миледи. Она приказывает, чтобы вы ради принца Ричарда немедленно приехали к ней». «Зачем?» — сказала Кэтрин уже не так уверенно. «Я никогда не встречалась с принцессой. Что ей, может быть, от меня нужно? Робин, разве его высочества нет в Кеннингтоне?» «Он был там, заперся в одной комнате с Перси, насколько я знаю. Я не видел его с тех пор, как мы ночью перебрались на тот берег. Миледи, умоляю вас, поспешите. Принцесса очень волнуется». Поскольку сейчас в Англии не было королевы, принцесса Джоан была первой дамой государства, и ей надо было подчиняться. Кэтрин неохотно позволила Робину помочь ей взойти на баржу. Гребцы склонились и, решительно налегая на весла, повели судно вверх по течению. Миновав Вестминстер, они переплыли на Ламбетский берег и высадили своих пассажиров на пристани Кеннингтона. Кэтрин и Робин поднялись по дорожке, которая вела вверх по террасированному склону, в прекрасный маленький загородный дворец, где умер принц Уэльский. Робин провел свою спутницу через внутренний двор и наверх в будуар принцессы Джоанны, куда Кэтрин немедленно ввела поджидавшая ее фрейлина, сразу же после этого удалившись. Комната выглядела пестро и ярко, словно шкатулка для драгоценностей. Стены были завешаны расписным шелком, пол покрыт персидским ковром с растительным узором. Стояла позолоченная мебель, а в золотой клетке, украшенной хрусталем, чирикали две белые птички. Кэтрин остановилась, разглядывая птичек. В этот момент в комнату торопливо вошла принцесса, шурша розовым бархатом и благоухая мускусом, и воскликнула с пылким радушием. «Добро пожаловать, леди Свинфорд! Я ждала вас!» Она протянула руку, так густо унизанную бриллиантовыми кольцами, что Кэтрин, делая реверанс, с трудом нашла свободное место для поцелуя. «Я приехала, ваше высочество, по вашему приказанию», — сухо сказала Кэтрин и, поднявшись, застыла в ожидании. «Снимите плащ и присядьте, моя милая», — сказала принцесса, устраиваясь поудобнее в кресле с балдахином. Кэтрин подчинилась, раздумывая, чего от нее хотят, и чувствуя, что самолюбие ее получит очередной удар. Она, как ей показалось, начала догадываться. Принцесса напоминала большую растрепанную розу. Кэтрин отметила крашеные волосы, излишнюю пухлость на румяниных щек, подведенные углем редкие ресницы, и вспомнила, как монахини монастыря Шеппи хвалили эту кентскую красавицу, и как один рыцарь сказал, что когда Джоанна вышла замуж за принца Уэльского, она была самая красивая женщина в Англии и самая влюбленная. Может быть, его брат до сих пор так думал. Принцесса откашлялась и, наклонясь вперед, сказала: «Моя милая, вы совсем не такая, как я себе представляла. Я теперь понимаю, почему. Я рада, что вызвала вас. Эта дамочка выглядит аристократичной и хорошо воспитанной», — с изумлением думала Джоанна. «И на удивление миловидна». Твердый подбородок с ямочкой свидетельствовал о силе характера. Она с облегчением вздохнула, когда увидела любовницу Ланкастера, потому что сплетники утверждали, маленькая Свинфорд просто наглая шлюха, а некоторые говорили, что она держит Ланкастера под каблуком с помощью колдовства. Джоанна улыбнулась той веселой доверительной улыбкой, которая завоевала множество сердец, и сказала: «Я хочу вас кое о чем попросить, леди Свинфорд, но это деликатное дело. Наверное, я избавлю вас от неприятной необходимости, если скажу, что собираюсь завтра же уйти с герцогской службы и постоянно поселиться в своем родовом владении Кэтлторп в Линкольншире», — сказала Кэтрин. «Это достаточно далеко». Голубые глаза принцессы округлились. «Боже мой!» — воскликнула она. «Неужели вы полагаете, что я пригласила вас сюда для того, чтобы упрашивать вас оставить герцога? Да нет же, дитя мое, совсем наоборот». «Что?» — резко воскликнула Кэтрин. «Вы смеетесь надо мной, сударыня?» Принцесса и в самом деле отрывисто посмеивалась, прикрыв рот рукой. «Нет, послушайте», — сказала Джоанна, вытирая глаза розовым бархатным рукавом. «Я и сама не знаю, смеюсь я или плачу. Мне страшно, мне страшно. О, не смотрите на меня так сердито своими большими глазами, моя милая. Мне нужна ваша помощь». Принцесса встала и, взяв Кэтрин за подбородок, внимательно посмотрела ей в лицо. «Вы действительно любите моего деверя Ланкастера?» Кэтрин отвернулась и залилась краской. «Вижу, вижу, что любите. Он разлюбил меня», — сказала Кэтрин чуть слышно. «Он ни разу не вспомнил обо мне за последние месяцы. Я вижу по многим признакам, между нами все кончено». Принцесса вздохнула и, отойдя к камину, начала бездумно водить пальцем по каменной резьбе. «Полагаю, вы ошибаетесь», — сказала она. «У меня есть на то две причины. Я 15 лет жила с его братом, и во многих отношениях они друг на друга похожи, как две капли воды. Эдуард любил меня и всегда возвращался. но когда на него находила эта тяжелая мрачность... Она покачала головой. Ее рука соскользнула с камина, и Джоанна снова села. «А вот вторая причина. 3 недели назад мы устроили рождественскую пантомиму для Ричарда. Джон, конечно, приехал в числе многих гостей, чтобы выразить уважение к Ричарду. Поздно ночью я не могла уснуть от тоски по своему покойному супругу и беспокойства о будущем Ричарда. Вдруг я услышала странный шум в соседней спальне, где ночевал Джон, крик и какая-то борьба. Я открыла дверь, разделявшую наши комнаты, и хотела уже позвать стражу, но поняла, что его мучит страшный сон. Он хрипел и задыхался, и выкрикивал ваше имя. «Катрин, Катрин!» Он кричал с таким исступлением, что у меня просто разрывалось сердце. Я подошла к нему и разбудила. Но он очень на меня рассердился и потребовал, чтобы я ушла. Мы с ним никогда не говорили об этом случае. У Кэтрин немного потеплело на сердце, и она со слабой улыбкой сказала: «Что ж, приятно узнать, что он вспоминает меня хотя бы во сне. Но что я должна сделать, сударыня?» Принцесса, судорожно вцепившись в подлокотники, воскликнула: «Идите к нему! Идите к нему! И каким-нибудь образом заставьте его отказаться от своих ужасных намерений! Боже, он, наверное, обезумел!» Кэтрин подбежала к плачущей принцессе и опустилась на колени у ее ног. «Сударыня, он не обезумел, и он не станет слушать меня. Он никогда не посвящал меня в свои планы». Принцесса схватила Кэтрин за руку. «Все утро я со слезами просила его, и сэр Саймон Берли, опекун Ричарда, тоже его умолял. Я даже призвала сюда старого архиепископа, но Джон даже не пожелал его видеть. А вы знаете, что он собирается делать?» Она содрогнулась, и ее наполненные слезами глаза застыли. «Он собирает армию из своих людей и северян Персии. Он хочет идти на Лондон. Гражданская война. Это хуже, чем опасался мой покойный супруг. Ричарду нечего будет наследовать». «И это еще не все», — воскликнула принцесса. «Он собирается этой ночью нарушить право убежища, схватить какого-то узника, который бежал и укрылся в соборе святого Павла, выволочь его из алтаря и повесить». «Господи!» — в ужасе вскрикнула Кэтрин. Это святотатство потрясло ее больше всего остального, о чем рассказала принцесса. Право убежища было одним из самых святых законов, установленных Богом. Нарушить его означало погубить свою душу. «Да», — проговорила принцесса со стоном, — «тогда против него поднимутся все, и Джона убьют. Прошлой ночью ему удалось уйти от гибели, но после этого его уже ничто не спасет. Как его деда убили в замке Беркли, так расправиться и с Джоном, и с тысячами его людей». «Это узник!» — воскликнула Кэтрин. «Кто он такой?» В ее смятенном уме промелькнула некая мысль. «Какой-то мошенник, который писал клеветнические листки о герцоге, так сказал Перси». Принцесса отвечала устало и раздражительно. Ей казалось, что глупо задавать такой вопрос, когда речь идет о благополучии Англии и ее сына. Но смутная догадка Кэтрин прояснялась. У нее каким-то образом в руках оказался ключ к безумию Джона. Все началось с тех пор, как он прочел листок на двери собора святого Павла. Внезапно обида и гнев исчезли из ее сердца, и в него снова хлынула любовь, ее захлестнула волна жалости. Кэтрин почувствовала в своей груди отзвук той боли, которую он, должно быть, чувствовал. Она поняла, что принцесса Джоанна права, и что только у нее достанет любви для борьбы с этим демоном. Дверь будуара открылась, вошел мальчик с кудрявыми льняными волосами и лицом таким нежным, что если бы не разноцветные чулки и курточка с королевским гербом, его можно было бы принять за девочку. «Дик!» — воскликнула принцесса. «Подойди ко мне, милый!» «Вот леди Свинфорд!» — сказала она, когда ребенок встал возле ее кресла. «Перед вами надежда Англии!» Она смотрела на Кэтрин, моля Бога, чтобы колебания этой женщины прекратились при виде прекрасного царственного ребенка. Кэтрин поднялась с колен и сделала реверанс. Ричард величественный ей поклонился и сказал: «Мама, милорд дядя Джон уходит. Он на лестнице. Я думал, вы хотели его задержать». «Боже мой!» — закричала принцесса, вскакивая. «Он не должен уйти. Если он сейчас уйдет... Кэтрин, вы можете остановить его. Меня он не послушает». «Может быть», — прошептала Кэтрин. Она закрыла глаза. Она не стала взывать к небу о помощи, но, тем не менее, ей удалось заставить себя ощутить уверенность в своих силах. Принцесса бросилась к двери. Они вместе вышли из будуара и спустились во внутренний двор.